рассказывает Гита. Песнь Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Глава 17. Разновидности веры. Арджуна увача, ешастра видимуцриджа, яданте шраддаянвитаха, тешам ништату ка Кришна, сатва махо раджастамаха. Сри Бхагаван увача, тривидха бхавати шраддха, Дехинам са свабхаваджа, сатвики раджаси чайва, тамаси чети танчрину. Текст 23. Всевышний Господь сказал: «С начала творения три слова «Ом Тат Сат» обозначали высшую абсолютную истину. Эти три символических образа использовались брахманами при пении ведических гимнов и во время жертвоприношений для удовлетворения Всевышнего». Комментарий. Как уже объяснялось, аскезы, жертвоприношения, благотворительность и пища подразделяются на три вида в соответствии с тремя гунами материальной природы – благостью, страстью и невежеством. Но независимо от категории – первой, второй или третьей – все они обусловлены и загрязнены гунами материальной природы. Когда они направлены на Всевышнего Господа – Ом Тат Сат – они становятся средством духовного прогресса. Именно эта цель имеется в виду в предписаниях священных текстов. Эти три слова «Ом Тат Сат» указывают на абсолютную истину, верховную личность Бога. Во всех ведических гимнах присутствует слог «Ом». Тот, кто не следует священным предписаниям, не достигает абсолютной истины. Он лишь добьется некоторого временного результата, но не достигнет высшей цели жизни. Отсюда можно заключить, что благотворительная деятельность, жертвоприношения и аскезы должны совершаться в гуне благости. Совершенные в гунах страсти и невежества, они, безусловно, ниже качеством. Три слова «Ом Тат Сат» произносятся в сочетании со святым именем Всевышнего Господа, например, «Ом Тат Вишну». Когда бы ни произносился ведический гимн или святое имя Всевышнего Господа, к ним прибавляется слог «Ом». Таково указание ведической литературы, и взяты эти три слова из ведических гимнов. Все вместе они образуют Ом Тат Сат. В древности, когда Брахма, первое живое существо, совершал жертвоприношение, он обозначал этими словами верховную личность Бога. Тот же принцип сохраняется и в начинающейся от него парампаре. Таким образом, этот гимн имеет огромное значение. Бхагавад-гита советует любую деятельность совершать ради Ом Тат Сат, верховной личности Господа. Кто проходит через тапасью, занимается благотворительностью или совершает жертвоприношение, произнося эти три слова, тот действует в сознании Кришны. Сознание Кришны представляет собой научно обоснованную трансцендентную деятельность, позволяющую вернуться домой, обратно к Богу. При такой трансцендентной деятельности не происходит потери энергии. Текст 24. Поэтому трансценденталисты, занимающиеся благотворительностью, совершающие жертвоприношения и аскезы в соответствии с установлениями Писаний, всегда начинают свои действия со слога «Ом» для достижения Всевышнего. Комментарий. В Ригведе говорится: «Ом тад Вишну парамам падам» — лотосные стопы Господа Вишну — высшая цель Его преданных. Совершение всей деятельности во имя Верховной Личности Господа гарантирует ее совершенство. Текст 25. Не желая получить что-либо взамен, человек должен совершать различные виды жертвоприношений, благотворительной деятельности и аскез, произнося слово «тат». Целью такой трансцендентной деятельности является освобождение из материальных оков. Комментарий. Для того, чтобы возвыситься духовно, не следует действовать ради какой-либо материальной выгоды. Следует действовать ради конечной цели – достижения духовного царства, возвращения домой, обратно к Богу. Тексты 26-27. Абсолютная истина, обозначаемая словом «сат», — это цель жертвоприношений в преданном служении. Тот, кто совершает эти жертвоприношения, также именуется «сат». Вся деятельность по совершению жертвоприношений, аскез и благотворительности, благодаря своей абсолютной природе, предназначена для удовлетворения Всевышнего. Комментарий. Существует разнообразная деятельность, предписанная ведической литературой, которая представляет собой процесс очищения и которую следует осуществлять со дня зачатия и до самой смерти. Живые существа подвергают себя очищению ради конечного освобождения. При выполнении такого рода деятельности рекомендуется произносить «Ом Тат Сат». Деятельность в сознании Кришны называется «сатва», а тот, кто полностью пребывает в сознании Кришны, называется «садху». В Шримад-Бхагаватам говорится, что вопросы, касающиеся трансцендентного, проясняются в общении с преданными. Не имея благоприятного общения такого рода, невозможно достичь трансцендентного знания. Слова «Ом Тат Сат» произносятся также, когда духовный учитель совершает обряд посвящения и дает ученику священный шнур брахмана. Подобным же образом целью совершения жертвоприношений является Всевышний – Ом Тат Сат. Служение Господу – это служение всему, что представляет Всевышнего, включая приготовление еды и помощь в храме или любую другую работу, славящую Господа. Эти высшие слова «Ом Тат Сат» произносятся также для достижения совершенства в любой деятельности. Текст 28. Всевышний Господь сказал: «О сын Притхи, жертвоприношения, благотворительность и аскезы, совершаемые без веры во Всевышнего, называются асад и носят временный характер. Они бесполезны как в этой жизни, так и в следующей». Комментарий. Любое действие, будь то жертвоприношение, благотворительность или воздержание, бесполезно, если не имеет трансцендентной цели и не одобряется в этом стихе. Все должно совершаться в сознании Кришны и быть посвящено Всевышнему Господу. Без такой веры и без надлежащего руководства невозможно получить какие-либо результаты. Все ведические писания призывают к вере во Всевышнего Господа. Высшей целью всех ведических наставлений является сознание Кришны. Не следуя этому принципу, никто не может добиться успеха. Поэтому наилучший путь состоит в том, чтобы с самого начала действовать в сознании Кришны под руководством истинного духовного учителя. Именно этот путь обеспечит успех. Людей в обусловленном состоянии привлекает поклонение полубогам, духам или якшам наподобие куверы. Гуна благости выше гун страсти и невежества, но тот, кто непосредственно обращается к сознанию Кришны, становится трансцендентным ко всем трем гунам материальной природы. Существует и путь постепенного возвышения, однако человек, находящийся в обществе чистых преданных, и прямо обращающийся к сознанию Кришны, избирает наилучший процесс духовного развития, и это рекомендуется в настоящей главе. Чтобы добиться успеха, нужно прежде всего найти истинного духовного учителя и пройти подготовку под его руководством. Тогда станет возможным обрести веру во Всевышнего, которая со временем развивается в любовь к Нему. Эта любовь является высшей целью всех живых существ. Итак, человеку следует стать на путь сознания Кришны. В этом суть 17 главы. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 17 главе Шримад-Бхагавад-гиты под названием «Разновидности веры». Сегодня вы прослушали стихи с 23 по 28, 17 главы Бхагавад-гиты. Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता बादित्र मातन्मन चोर सेना रोमांचकं पासु तरंग भाजो वंदे तुलसी चरण अरविंदम संसार दावा नल नीर लोका